56 казненных в этом году ждали исполнения приговора в среднем по 11 лет и 2 месяца, примерно на год дольше, чем 31 смертник, казненный в 1994 году. На 31 декабря 1995 года в тюрьмах штатов ждут смертной казни 2998 убийц мужчин и 48 женщин. Техас стоит на первом месте по приведению смертных приговоров в исполнение. Там были казнены 19 человек. Москва, Бутырская тюрьма, казнь. Потапову позвонили из прокуратуры и пообещали прислать завтра прокурора для надзора за исполнением казни. Потапов усмехнулся. Из соображения секретности они казнь называли процедурой. От кого, интересно, таятся? Потапов велел приезжать к часу ночи. Обычное удобное время для исполнения исключительной меры наказания под названием «процедура». Все эти слюнявые рассказы о побудке на рассвете, о казни с первыми лучами солнца, о страшном часе быка, когда жизнь переходит в смерть. Все это лабуда, подтекстовки для шлягеров. Ну, исполню я его, допустим, на рассвете, и что? Что мне с ним до ночи делать? У себя в кабинете под столом держать эту падаль? Нет. Тело казненного — это существенная часть государственной системы перевоспитания несознательных граждан и требует подписанной неуклонными правилами утилизации. От часу до двух ночи — самое подходящее время.